Так сколько девок теперь подросло? Да и вам, комиссар, тоже надо бы к семье прислониться, если вы из крестьян. Не из крестьян, из рабочих. А рабочие те разве без семей проживают? Сейчас не до семьи. Впереди у нас мировая революция. Мы не остановимся, пока не выметим со всего земного шара буржуазию и всех капиталистов. Иначе и быть не может. У Саньки нос повис. Стало быть, не скоро им с Ноем Васильевичем выбраться из военной амуниции. Впереди мировая еще. Селестина поблагодарила хозяев за хлеб-соль и особенно за кашу. Санька принял благодарность на свой счет. Он ведь варил кашу и заваривал чай. «А вы не стесняйтесь», — подобрел он. «Почаще приходите к нам. Я завсегда утрами варю кашу, а на обед — похлебка или картошку. Два куля добыл в деревне, так что милости прошу. Да ежели вы, как сказывали, земляки с Ноем Васильевичем, отчего не бывать в гостях?» «Спасибо, спасибо. Обязательно приду», — ответила Селестина и, что-то вспомнив, спросила Ноя. «А это правда, что из вашего рода был Ермак Тимофеевич, и что у вас шашка самого Ермака?» «В доподлинности не знаю. По роду так идет», — нехотя сказал Ной. «А шашка вот она, с надписью». Селестина встрепенулась. «Можно взглянуть? Я ж тоже казачьего рода». Ной снял шашку со стены и передал в руки Селестине. Низ ножен шашки на полчетверти отделан золотом с оспинками. Вероятно, здесь что-то было вкраплено. Рыжая замша поистерлась. Узорчатая отделка ножен с такими же оспинками. Ушко отбито, и вместо него самокованное железное кольцо для ремня. У эфеса два золотых подкрылка, чтоб рука не скатывалась на лезвие. Эфес костяной, местами выщербленный, с золотым причудливым набалдашником. «Похоже на голову птицы», — сказал комиссар. «Голова лебедя», — ответил Ной. «Почему лебедя?» «Про то сказано в надписи». «Вот это шашечка», — восторженно проговорил комиссар. А Селестина даже в лице переменилась, разглядывая шашку. Ловко вынула из ножен крепчайшая зеркальная сталь в отменном обиходе. «А вот и надпись», — сказала она и прочитала вслух. «Лето 7083, не ембрия, благовестна, молебна, твориша». «Что это значит?» — спросил комиссар. «В ноябре, следовательно, 7083 года от сотворения мира, как по Святому Писанию», — пояснил Ной и дополнил. «Еще на другой стороне читайте». Селестина прочитала и на другой стороне. «Атаману, яко лебедю, Еремею Оленину, воеводство Астраханска жалует». «Еремею Оленину? Значит, от Еремея перешла к Ермаку?» «Никак нет. Еремея Ленин — это и есть Ермак. Из Минусинского музея также толковал один господин. И наша фамилия была сперва Оленины, ну а потом, как от шашки прибавилось, лебеди. В надписи, видите, яко лебедю». «Хорошая фамилия», — проговорил комиссар Свиридов, задумавшись. Селестина кинула шашку в ножны и передала ее хозяину, раздумчиво проговорив. «Странно, почему мой дедушка ни разу не сказал об этом? А ведь мы из одной станицы. И он знал, конечно. Мещеряк его фамилия, Григорий Анисимович, может, помните?» У Ноя скулы отвердели. Комиссарша из рода мещеряка-коннозаводчика, из-за которого немало натерпелся лихо курень олениных лебедей, особенно его дедушка. Вот тебе и большевичка. «С мещеряками мы в дружбе не были», — отрубил Ной. «Богатые с бедными, хотя и казачьего сословия никогда не сживаются. Линии жизни разные». «Но мы с вами не будем ссориться», — улыбнулась Селестина. «Да и я не из буржуев. Моя мама, дочь Григория Анисимовича, была учительницей в Севастополе.